Но в пути на нас напал отряд солдат. Мы потеряли друг друга из виду, и я по сей день не знаю, куда исчез Цюй-Цюань с молодым княжичем. Нам с княжной пришлось натерпеться немало горя, пока, наконец, мы добрались до этого монастыря. Здесь нам повезло. Настоятельница приняла нас очень хорошо. А после того, как я поведал ей нашу историю, она оставила нас в монастыре, разрешив мне не постригаться в монахини. Вскоре настоятельница умерла, и вот уже 7 лет, как я исполняю ее обязанности. До сих пор я не пострижена, и это может послужить вам доказательством того, что я говорю правду. Княжне теперь уже 15 лет. Целые дни проводит она за чтением стихов, классических книг и буддийских канонов. Она никуда не выходит из монастыря, и никто в этой местности ничего не знает о ней. О том, что мой отец дал слово породниться с семьей князя Девятого еще до того, как его жена родила, я слышала от моей матери, — рассуждала про себя Хун Цюй, слушая рассказ Мо Кун. Правда и то, что господин Цяо Цинь был наставником моего брата, а его жена — наставницей княжны. Выходит, что монахиня говорит сущую правду, и, стал быть, здесь, в монастыре, живет моя невестка. «Раз вы, уважаемая, действительно, госпожа Ци, — сказала тогда Хун Цюй, обращаясь к монахине, — то не посмею больше таиться от вас. Я вас сразу не узнала и потому не хотела говорить правду. Надеюсь, что вы поймете меня, простите, и не откажете провести меня к невестке. Где она? Подождите, я сейчас схожу за ней». Вскоре монахиня вернулась и привела с собою Сун Лян Джинь. Хун Цюй взглянула на девушку. Черты лица, осанка, манеры — все выдавало в ней знатное происхождение. Гости поспешили приветствовать вошедшую. Когда все снова уселись, Мо Кун рассказал о своей воспитаннице об удивительной встрече. Свидание с невесткой вызвало в Хун Цюй воспоминания о брате. И когда она заговорила, с Лян Джэнь слезы невольно полились у нее из глаз. — Вот, оказывается, где вы укрылись, — сказала она невестке. — Если бы я сегодня не зашла сюда вас жечь фимиам, так никогда бы и не узнала, что вы здесь. Значит, и ваша вся семья разбрелась по белу свету. Не зря, говорят, у близких людей одна судьба. Ну, как не страдать душевно, глядя на все это? У Лян Джэнь ручьем полились слезы. Она долго не могла произнести ни слова в ответ, и, наконец, все еще всхлипывая, смущенно проговорила. — Я слышала, что вы и ваши батюшка с матушкой бежали в заморские края. Здравствуют ли ваши почтенные родители, и как вы одни попали сюда? — И отца, и матери уже нет в живых, — со слезами на глазах ответила Хун Цюй. А на родину я смогла вернуться лишь благодаря заботам дядюшки Тан Ао. Хун Цюй собиралась было рассказать, как она с родителями бежала из родных мест, но тут ее прервала жена Тан Миня. — Здесь не совсем удобно разговаривать. — Княжна, вы наша близкая родственница, и мы очень просим вас к себе, и дома обо всем поговорим подробно. «Я уже много лет нахожусь в монастыре и живу затворницей», — ответила Лян Джэнь. «Поэтому прошу вас извинить меня, но из монастыря я не могу отлучаться». «Но ведь мы живем совсем недалеко отсюда», — возразила ей Гуй Чэнь. «Пойдемте сейчас, и если вы даже и задержитесь у нас до вечера, то ведь от нас до монастыря всего 2 шага». Лян Джэнь хотела было еще что-то возразить. Но девицы, не желая ничего слушать, на ходу простились с Мо Кун и, взяв Лян Джэнь за руки, повели за собой. Дома девушки представили Лян Джэнь жене Тан Ао, госпоже Цзы и всем остальным. Затем Лян Джэнь оставили наедине с Хун Цюй. До позднего вечера они сидели вдвоем, и каждый из них поведал другой горькую историю своей жизни. Жена Тан Ао настаивала на том, чтобы Лян Джэнь осталась жить у них в доме, уговаривал ее поехать вместе с дочерью на экзамены и убеждал ее, что за это время можно будет разузнать, где находится ее нареченный. И хоть Лян Джей ни за что не соглашалась переехать, девушке приказали перенести ее вещи к себе, так что ей волей-неволей пришлось остаться. Гуй Чень послала в уездное управление прошение от имени Лян Джей с тем, чтобы ее внесли в список девиц, которые будут сдавать испытания. Перед отъездом Гуй Чень, памятуя об обете, который она когда-то дала в беседке слез, поручила Мокун поставить в молельне женское изображение бога Куйсина. Наступил день уездных испытаний. Вместе с 11 девицами на экзамен отправилась госпожа Цзы. На ее счастье указом императрицы дозволялось каждой экзаменующейся иметь при себе одну-двух сопровождающих. И так как никто не интересовался, кто из женщин кого сопровождает, то госпожа Цзы спокойно прошла в зал. А когда стали по заранее подданным спискам выкликать явившихся на экзамен, за нее ответила молодая служанка. Таким образом, никем не замеченная, госпожа Цзы сумела написать свое сочинение. Когда был объявлен результат экзаменов, оказалось, что первой выдержала Гуй Чень. Хун-Хун, Тин-Тин и Жохуа оказались в числе лучших, и только госпожа Цзы заняла последнее место, что, однако, ничуть ее не огорчило. Благодаря помощи подруг выдержала экзамен и Цзы Сяо, литературный слог, который был далеко не на высоте. Таким образом, все подруги Гуй Чень, а также госпожа Цзы, выдержали экзамен и получили грамоту на почетное звание. Подошел срок экзаменов в области. Все были уверены, что госпожа Цзы на этот раз откажется от испытаний, однако она была полна душевной бодрости и заявила: «Не верю, чтобы в такой большой стране, как Поднебесная империя, не нашелся человек, который сумел бы разобраться в достоинстве литературных сочинений. Как знать, может быть, на этот раз попадется настоящий ценитель». Когда был вывешен список выдержавших областные испытания, все увидели, что ее имя стоит первым. Второй в списках значилась Жохуа, третий — Гуй Чень, на четвертом месте была Хун-Хун и на пятом — Тин-Тин. Остальные подруги также оказались в числе выдержавших. Выдержала экзамены Цзы и Сяо, которые, однако, и на этот раз помогли. Сразу же после экзамена девицы поспешили к экзаменаторам, чтобы выразить им, как своим учителям, благодарность. Только госпоже Цзы, разумеется, пришлось казаться больной и никому не показываться. Теперь у всех девушек были грамоты, дающие право носить почетное звание Шунюй. Сбылась и заветная мечта госпожи Цзы, и, довольная собой, она как-то в разговоре с Гуй Чень сказала: «А знаете, я ведь и не собиралась держать областные экзамены. Ведь если бы на этих экзаменах я оказалась первой из конца, то совсем осрамила бы себя старую. Но несколько дней подряд мне снился вещий сон, будто я обязательно должна отправиться на испытание, иначе потом на экзаменах в столице в списке выдержавших будет недоставать одного человека, со мной же будет ровно 100. Поэтому я против своей воли и поехала с вами. По правде сказать, я не рассчитывала, что мне так повезет и что я окажусь на первом месте. Да и на что мне это первое место, когда я не знаю, смогу ли держать экзамены в столице? Если бы, уважаемая матушка, не ваш возраст, — ответил ей на это Гуй Чень, — думаю, что и на экзаменах во дворце вы могли бы оказаться первой. Но все равно первое место останется за вашей дочерью Тин-Тин. Какая же разница? Я слышала, — вмешалась в разговор жена Тан-Ао, — что на этот раз областные экзамены выдержало меньше 20 человек. А ведь из них 12 человек — это все из вашей семьи. Выходит, что почти все таланты собрались в нашем доме. По всем правилам, чтобы отметить торжество в честь каждой, мы должны пировать 12 дней подряд. Завтра наше торжество совпадает с празднованием дня рождения дяди Гуйчэнь, и ему будет это особенно приятно. Ну а сегодня нам следует начать с почтенной головной и поздравить ее. — То есть как это с почтенной головной? — спросила госпожа Лян. — Наша матушка Цзы, почтенная по возрасту, да из талантливых, — ответил ей на это жена Тан Ао. — Она первой прошла на экзаменах, вот я и назвала ее так. И начался пир. Этот вечер все провели за столом в веселой беседе и шутках.